трибуна становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай, пожелай исполнения желаний, новых встреч и друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность, будем песню и речь. До свидания, до новых встреч. Пожелаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Олимпийская сборная эхо остается в стихах и в сердцах. До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность, будем песню петь. До свидания, до новых встреч. Yeah.